Ну, ребята с вас, конечно, заломят. Азарт — дело тонкое. Каждый думает, а чего это мне, как идиоту, вертеть баранку, если я, может, за это время отличный опал копну? Я так думаю, баксов 500 с вас любой заломит. Найдется у вас? Ну, вот и отлично. Только вы торгуйтесь. Торгуйтесь, не в церкви. Больше 500 не давайте. А за 5 всяко довезут. Вы что, прямо так вот, прямо сейчас и хотите ехать? Грязные, извините. Ну, что вы? Вдруг непринужденно вмешался Кацуба. С вашего разрешения мы бы охотно погостили несколько часов. Привели себя в порядок, отдохнули. Мазур, собиравшийся сказать нечто прямо противоположное, вовремя прикусил язык. Если уж зам по контрразведке предложил именно этот вариант, у него должны быть веские причины. Вот именно, кивнул он. Ничего сложного, хмыкнул мэр. Отель у нас есть. Это во мне Уолдорф, понятно, но чисто, душ есть, самодельный. Даже приличный обед вам могут приготовить. Цены, правда, опять-таки наши. Но я подозреваю, дипломаты народ богатый, коли уж выбрались на такую прогулку, уж никак не от безденежья. Даже господин антиквар всегда в нашем отеле останавливается. А уж дипломатам и Бог велел. На 200 миль вокруг ничего культурнее и комфортабельнее не найдете, верно вам говорю. Кажется, Мазур догадался, кому принадлежит отель. Мэр расхваливал ее с экспрессивностью и хваткой опытного зазывалы. Ну и черт с ним. Деньги казенные, и их разрешено не считать. «Отдохнете, приведете себя в божеский вид, а там и насчет машины договоритесь», — сказал мэр. «Вам случаем вот такая же одежда, как на вас. Не нужна? Вашу теперь как не стирай, пропала. У нас тут отличный магазинчик, по здешним меркам, конечно». «Нет, спасибо», — сказал Мазур. «У нас есть запасные комплекты». «Может, Фредди?» «Я уж лучше почищусь», — запротестовал кошачий антиквар. «Не первый раз. Тетка Дора дело знает. Чего деньги зря на шмотки переводить? Вы мне лучше скажите, мистер мэр, все заказчики в добром здравии? Кен Форсила, француз и хромой Джакопа?» «Джакопа с Форсилой здоровехники, а у француза вышла неприятность с головоногом. Решали на дуэльной площадке, и повезло как раз головоногу. А французу, соответственно, выпал туз пик». «Ничего, чует мое сердце, головоног у тебя третью мяуколу и купит. Как только прослышит, что ты ее вез французу. Всего хорошего, дама и господа. Я обычно новоприбывшим лично зачитываю наши нехитрые законы, но вы ведь люди солидные, порядка нарушать не станете, а? Ну вот и ладненько». Отель, носивший пышное название «Мажестик», походил на мэрию, как две горошины из одного стручка. Ну, разве что был раза в два длиннее. Такой же барак, крытый рифленкой, с двумя загадочными пристройками, над которыми вместо крыши зеленели круглые железные баки. Внутри и в самом деле было чисто. Дощатый пол застелен дешевыми ковриками, пахнет дезодорантами и стряпней. Полновластной хозяйкой там была мулатка средних лет и устрашающих габаритов, та самая тетка Дора, которой проворно ассистировали мгновенно появившиеся на трубный призыв два молодых индейца, явный аналог российских лимитчиков, стремящихся зубами и когтями зацепиться за белокаменную столицу нашей родины. Лениво поинтересовавшись, что это там такое в сумках лязгает, и услышав в ответ честное «автоматы», тетка Дора и ухом не повела, прикрикнула, и юные индейцы с нешуточным рвением повлекли багаж гостей. Названная толстухой цена могла довести до инфаркта человека с тощим кошельком, но Мазур на сей раз был богатеем. Тут же расплатился. Минутой позже выяснилась загадка пристроек. Это оказались примитивные душевые, по принципу действия схожие с унитазом. Тянешь за веревочку, вода и льется. Выяснилось еще, что плата в душевой взимается с количества ведер, которые тебе потребно. При деньгах проси залить хоть полный бак. Они решили так именно и поступить, чтобы содрать с тел все следы трехдневной робинзонады. Одну кабину, естественно, без жребия уступили Ольге, как истые кабальеры. Вторую разыграли на спичках. Мазуру выпало первым, и он блаженствовал до тех пор, пока не кончилась вода. Потом все четверо уселись на веранде разделаться то ли с поздним завтраком, то ли с ранним обедом, приготовленным самоличной теткой Дорой. Без особых затей, но горячо, вкусно и сытно. С веранды открывался прекрасный вид на Ирупану, причал и два десятка лачуг. Из-за приятной тяжести в желудке и ощущения покойной безопасности, выглядевшими не убого, а весьма даже романтично. Кажется, жизнь вновь заслуживала титула прекрасной и удивительной. Хороший отдых для бродяг — великое дело. Единственное, что немного отравляло Мазуру жизнь — господа стертые языки. Очень быстро, едва компания появилась на веранде, аборигены стали фланировать мимо с отсутствующим, словно бы незаинтересованным видом, вот только их было что-то очень уж многовато именно на этой улочке. В то время как на остальных проспектах пусто. Каждый считал своим долгом не просто пройти, но и вернуться обратно, а то и перекинуться парой слов с теткой Дорой. Коловращение местного народа еще более усилилось, когда троица, Фредди, быстренько перекусив, подхватил ящик с кошками и умчался двигать коммерцию, перешла из-за грубого обеденного стола на стулья в конце веранды, где попивала пиво и покуривала. Но дураку ясно, что роль магнита поневоле играла Ольга, устроившаяся на дешевом стуле так, словно это был Чиппендейл. Безмятежно пускала дым, положив ногу на ногу. Ветерок трепал подол ее легкого синего платья, и Мазуру все время хотелось этот подол отдернуть, чтобы не пялились украдкой. Вот только прав у него на столь решительные жесты не было. Ни малейших. Ну, оттого и злился про себя. «Появятся сейчас на реке острогрудые челны с герильей», — проворчал он. «Ну, вряд ли». — серьезно сказал Кацуба. Фредди говорил, в сторожке пулемет на треноге, а Джимми, хоть и выглядит классическим старым хреном, в штатовской армии служил лет 20, во Вьетнаме отметился, где-то еще, а на реке повыше и пониже поселка сидят индейцы. Молодежь на твердой зарплате, караулят. Богатство, знаешь ли, себя умеет оберегать. Кстати, в этих же местах есть алмазные площадки. К ним здешний народец тоже начинает присматриваться. Ходит даже легенда, что лет 20 назад кто-то наковырял-таки пару пригоршней отличных алмазов. Но вот что с ним потом стало, тетка Дора решительно не знает. Кружат полдюжины версий, отрицающих друг друга. «А это тот, что якобы угнал военный самолет?» — лениво спросила Ольга. «Ходит такая легенда, слышала». Она прикрыла глаза, откинувшись на жесткую спинку стула, безмятежно выгнувшись так, будто раскинулась в мягком шезлонге, спустила с плеч широкие бретельки, синяя легкая ткань то и дело взлетала, открывая загорелые ноги. Аборигены сновали мимо с неутомимостью челнока швейной машины. У Мазура временами сердце так заходилось от глупейшей ревности ко всему окружающему миру и не менее глупых желаний, что он устал себя ругать. Поднялся, буркнув: «Пойду вздремну». Под потолком размеренно крутился вентилятор. Где-то невдалеке за холмом, скорее всего, работал дизель-генератор. Мазур давно заметил тянувшиеся оттуда к отелю и мэрии провода. Окно плотно закрывала противомоскитная сетка, и ни один кровосос в комнату не прорвался. Мазур, вытянувшись голышом на низкой железной койке, очень похоже купленной на распродаже военного имущества, быстро провалился в сон. Вот только сон нагрянул кошмарный. Он с Ольгой, так и не смог понять во сне с которой, вдруг оказался где-то на окраине Шантарска, в непроглядной темноте, посреди которой в светлом круге от старомодного уличного фонаря стояла уродливая побеленная избушка. Откуда-то он знал, что это не жилой дом, а словно бы какая-то контора, и даже слегка удивлялся про себя, что контора обосновалась в такой развалюхе. Потом и удивляться стало некогда. Он совершенно точно знал, стоит Ольге войти в домик, подняться по трухлявым ступенькам и захлопнуть за собой покосившуюся дверь, как она погибнет непонятным образом, ее больше не будет. Самое жуткое, он то ли не мог ее удержать, то ли не мог найти подходящих слов, чтобы отговорить. Все словно обговорено заранее, безмолвно и неотвратимо. Сейчас она шагнет на первую ступеньку. Глава 12. Гладиатор. Он вскрикнул, падая куда-то. Оказалось, просыпается. Разбудившая его тетка Дора, быть может, и стучала, но он не слышал. Мазур растерянно прикрылся полотенцем. «Вас, сеньор, приглашают к мэру», — сообщила толстуха. «Просили побыстрее пожаловать. Прием какой-то, что ли? Господское что-то. В общем, заумно называется». В темпе одевшись, он повертел кобуру с револьвером, положил назад. В коридоре столкнулся со спутниками, тоже, очевидно, получившими приглашение. Пожал плечами. «Нужно не светские визиты наносить, а побыстрее машину нанимать. Отдохнули?» «Неудобно отказываться, если зовут», — рассеянно сказала Ольга. «Кстати, удобный случай поинтересоваться насчет рации. Поговорить с Баралоччи. Хиггинса уже наверняка начали искать». Пожалуй, инициатива мэра касалась не только их. Выйдя на улицу, они влились в поток аборигенов, стекавшихся к муниципалидат. Перед ними расступались, давали дорогу, чем они, конечно, были обязаны наличию Ольги. Праздник какой-то, что ли? День нынче воскресный. Или митинг ударников капиталистического труда. Народишко поворачивает к расчищенной площадке на задах мэрской резиденции, где на пологом склоне установлены длиннющие лавки, эдакий древнегреческий амфитеатр. В кабинете мэра, с таким видом словно и не уходил, сидел герцог. Вид у него, как и у мэра, был несколько озабоченный. В коридоре теснились стертые языки. Пришлось на сей раз чуть ли не проталкиваться. «А, пришли...» Протянул мэр, словно бы виновато. «Садитесь, господа, разговор у нас не то чтобы долгий, но и не короткий. Вы оружие с собой прихватили?» «Нет». Дверь он почему-то не закрыл, и в нее заглядывали стоявшие сплошной стеной аборигены. Европейские лица, латиноамериканские, негритянские физиономии, явные уроженцы Юго-Восточной Азии. Интернационал. «Тут такие дела». Мэр откровенно, шумно почесал в затылке. «Не знаю, как их изложить». «Твоя светлость, не возьмешься?» «Охотно», — сказал герцог. Поудобнее устроился на стуле, раскурил тонкую коричневую сигару, налил себе из высокого стеклянного графина какого-то желтоватого сока. «Я допускаю, леди и джентльмены, что услышанное вам придется не по вкусу, но вы, несомненно, согласитесь, что в столь демократическом обществе, как наше, меньшинство, лишенное к тому же гражданских прав, должно подчиняться установленным законам». Впервые Мазуру в происходящем увиделось нечто тревожащее, и он стал изучать обстановку профессионально. Количество окружающих, их позы, возможные траектории своего будущего перемещения, наличие оружия. «Вы, без сомнения, видели на набережной плакат, гласящий, что в нашем вольном городе все имеет хозяина», — тянул герцог. «В понятие «все» входят, должен признаться, и особы женского пола, обязанные подчиняться установленным правилам, весьма строго регламентирующим. Короче», — не выдержал Мазур, — «сделайте одолжение. Короче говоря, Как явствует из предъявленных вами документов, данная очаровательная особа, он вежливым мановением руки указал на Ольгу, является, простите за непарламентское выражение, бесхозной. В связи с этим, согласно правилам, один из полноправных жителей вольного города, Апалов, по всей форме предъявляет гарантированные ему законом права на сегодняшнюю ночь с данной особой, причем гарантирует также, что на утро расплатится с таковой регламентированным количеством опалов. Все надлежащим образом зафиксировано в официальной бумаге муниципалидат. Он помахал какой-то бумажонкой с печатью. Таковы обычаи, мисс. Как должностное лицо по ведомству коего, то есть по культуре, проходит данное мероприятие, должен предупредить, что в случае каких-либо попыток с вашей стороны уклониться от законных требований жителя, будут предприняты меры, обеспечивающие ему осуществление своих прав. «Да ты скажи просто, мол, к койке привяжем!» — загоготал кто-то из стоявших в коридоре. «Это что, шутка такая?» С ледяным спокойствием поинтересовалась Ольга. «Мисс, я бы вас попросил выбирать выражение», — отрезал герцог. «Вы разговариваете с должностными лицами. Вы что, с ума сошли?» «Традиция, мисс», — ухмыльнулся герцог. «У нас не принято составлять списки прошедших эту процедуру, а жаль, иначе вы могли бы увидеть ни одно имечко почтенных дам из общества». Он поднял ладонь. «Не надо». Я заранее знаю все, что вы можете сказать. Вы этого так не оставите. Всем нам оторвут головы, развесят на деревьях, утопят, зажарят, ошпарят, линчуют. Простите, но, как показывает опыт, эти угрозы практически никогда так и не приводились в исполнение. Во-первых, как ни прискорбно, но местная администрация, я имею в виду департамент, пользуясь вульгарными оборотами, прикормлена и вряд ли согласится лишиться твердой ренты в виде опалов и алмазов из-за того только, что холеная светская дамочка провела ночь с жителем вольного города вопреки своему желанию. Во-вторых, крайне трудно что-либо доказать. Вы это, наверное, понимаете. Десятки вполне заслуживающих доверия свидетелей станут доказывать, что дама после вкушения горячительных напитков сама выступила с данной инициативой, а протрезвев, устыдилась и начала клеветать. И в-третьих, мисс, опять-таки простите за вульгарность, но вам все-таки предлагают не массовую оргию, а общение тет-а-тет с одним единственным субъектом, который ради такого случая и душ примет, и парфюмами попрыскается. У Мазура еще теплилась надежда, что это не более чем идиотский розыгрыш. Но, глядя на две дюжины просунувшихся в комнату физиономий, на их ухмылочки, он постепенно с этой надеждой распрощался. Покосился на стену, возле которой стоял стол мэра, но там красовались лишь гвозди. Оружие исчезло. Все предусмотрели твари. Ольга слегка побледнела, но подбородок задрала знакомым надменным движением. «Да от вашего поселка потом камня на камне не останется», — подхватил герцог. «Знакомо. Не раз слышали. И что характерно, мисс, поселок стоит на прежнем месте, а все его обитатели живы и здоровы. И тех, кого мы в последнее время не досчитались, вынудили переселиться в мир иной исключительно наши внутренние проблемы. Ну, мне бы не хотелось, мисс, прибегать к вульгарностям, которые назвал своими именами вон тот господин». Так они еще не влипали. Шансы, которые лихорадочно прикидывал Мазур, таяли на глазах. Даже будь при них оружие, невозможно справиться с доброй сотней аборигенов, собравшихся на площадке и возле мэрии. Чисто физически невозможно. Когда расстреляешь все патроны, никакие приемы не помогут. Задавят массой, и всем троим конец. «Да, забыл вас предупредить», — повернулся герцог к ним с Кацубой. «Один неуравновешенный субъект, оказавшись в вашем нынешнем положении, вздумал разыграть дурной боевик. Разбил графин, в точности такой же. приставил мэру горлышко к шее и затянул классическую песню. Либо ему предоставят возможность уйти со спутницей, либо он нашего мэра прикончит. Ну, мы ему объяснили, что такая мелочь ничему не способна помешать. Мы всего-навсего, недолго поскорбев, выберем нового мэра. Но вот Супермен с графином непременно повиснет на ближайшем дереве. А его дама одним пылким воздыхателем уже не отделается. И, кроме того, превратится в опасного свидетеля. Вы знаете, он почти сразу же выкинул свое импровизированное оружие и даже извинился перед мэром. «Да не тяни ты кота за яйца, герцог!» — последовала реплика из коридора. «Бедуин там уже заждался. А спать и днем можно. Никакой тебе разницы». На окружающих мордах не просматривалось ни жалости, ни сочувствия, одно гаденькое нетерпение. Перехватив взгляд Ольги, растерянный, беспомощный, Мазур с сожалением отвел глаза от графина, смерил расстояние до ближайшего револьвера, торчавшего из кобуры, опершегося на притолоку верзилы, с мысленным вздохом отказался и от этого варианта, шагнул вперед. «Ну, а если у девушки есть хозяин?» «Вы себя имеете в виду, сэр?» — невозмутимо поинтересовался герцог. «Ну, не тебя же, благородный изгнанник», — сказал Мазур. В коридоре раздался оживленный шепоток. «Ситуация ничуть не осложняется, сэр», — оживился герцог. «Я бы сказал, в чем-то даже упрощается. Неизвестно, правда, пока для кого именно. В этом случае извольте проследовать на дуэльную площадку к бедуину. Там и решите вопрос единственно возможным среди джентльменов способом — голыми руками. Тот, кто останется на ногах, тот и хозяин. Но уж в этом случае извольте по дороге не хвататься за пистолеты неосторожных соседей и допускать прочие вольности. Если уж принимаете вызов, следует соблюдать кодекс». «Принимаю», — сказал Мазур. «Но могу я надеяться, что тут нет никакого подвоха?» Зрители, словно хор древнегреческой трагедии, возмущенно зароптали. «Милейший, джентльмену должно быть достаточно честного слова другого джентльмена», — наставительно сказал герцог. «Если докажете, что девушка ваша, никто на нее посягать не осмелится». «С ума сошел», — прошептал Мазуру на ухо к отцу, — «бы идиот. А если руку сломают? Я, что ли, под воду полезу?» Мазур промолчал, просто посмотрел на напарника. Тот не унялся. «Идиот! В конце концов, это же не...» «Заткнись, сука!» — бешеным шепотом сказал Мазур. Он видел лицо Ольги, и ему этого было достаточно. «Ну, где там ваш бедуин?» «Прошу проследовать!» — проворно вскочил со стула герцог. Опережая их, зрители из коридора толпой ринулись на вольный воздух, что есть мочи, вопя что-то собравшимся на площадке. Там загомонили, засвистели, кто-то даже пальнул в воздух. Шагавший рядом герцог наставлял. Правила просты. Убивать противника нельзя. Пользоваться подручными предметами нельзя. Все остальное допускается. Если хотите, можете разуться, раздеться, хоть голышом по площадке скакать. Мазур на ходу стянул через голову черную армейскую майку. Он вовсе не пребывал в преждевременной победной эйфории. Вряд ли сложится столь счастливо, что ему подсунут какого-нибудь увольня, понятия не имеющего о классическом клюве орла или косой мельнице. Ага, вот он. Уже вылез на утоптанную площадку. Должно быть твердую, как асфальт. Тоже обнажен по пояс. Ростом почти не превосходит, но моложе, гораздо моложе, жилистый. Это хуже, такие вот жилистые, словно бы провяленные, в 100 раз опаснее атлетов с красивыми буграми рельефных мышц. Бедуин, взят из потолка или на чем-то реальном опирается? Внешность совершенно не арабская. Типичный европеец с выгоревшими светлыми волосами, но давно уже пребывает вдали от Европы. Загорел до черна. Внимание, господа! — громко, торжественно объявил герцог. «Итак, мирного соглашения нам достигнуть не удалось. Поэтому дуэль неизбежна. Еще раз напоминаю. Со стрельбой от избытка чувств завязать. На площадку не выбегать, выпарим. Орать можете сколько хотите. Расчистите девушке место в первом ряду, хамья. Ее это впрямую касается». «Готовы, господа?» Секунду подумав, Мазур скинул ботинки и носки. Знающий человек согласится, что удар босой ногой порой страшнее любого подкованного сапога. Скинул и пятнистые шаровары. Есть масса приемов на удержание за одежду. Остался в одних плавках, в темпе размял мышцы. Следивший за ним из-под лобья бедуин, не раздумывая, последовал его примеру, похоже, соображает тварь, что к чему. «Готовы!» — заорал герцог, перекрикивая улюлюканье и свист. «По моему выстрелу сходитесь, и да хранит вас Пресвятая Дева Санта-Крачийская!» И почти сразу же бабахнул выстрел. Обрушилась напряженная мертвая тишина. Мазур осторожно по дуге двинулся вперед. То же самое сделал и противник. Они кружили по площадке, не отрывая друг от друга глаз, порой резким обманным движением пытаясь разведать обстановку. По этой же причине каждый ждал, когда начнет другой, чтобы смаху составить кое-какое впечатление. Понемногу крепли недовольные вопли и свист. Мазур напрягся. Противник прыгнул вперед, явно намереваясь нанести классический, где-то даже скучный, удар пяткой под сплетение, но ударил рукой, целясь в шею. Мазур ушел. И снова ушел. Следующий удар отбил, провел атаку, точнее разведку боем. Затем удары посыпались градом с обеих сторон. Боевые, страшные, без киношной красивости, почти незаметные окружающим. Ухо, кажется, задел. Ищет. Если так... А ну-ка... Этот прием знает. Ушел от него так, как может уйти только знающий. Если этак, и он сделает в ответ именно это. Ага, значит, падла знает. А вот так? А вот этого не знаешь. А получи в таком случае. Скверно. Уйти не успел, но удар спассировал умело. Оба-на! Пропустил. Больно, черт. На! Расчетливо выдыхая воздух, стараясь повернуть противника лицом к солнцу, а тот столь же умело тому противился, Мазур уже начал кое-что понимать. Кличка, техника боя. Стопроцентной гарантии дать нельзя, но с большой уверенностью можно строить версию. Ну, конечно же, иностранный легион. Белая кепи, мать твою. Встречались, как же. Опасно, но знакомо. Приятно точно знать такие мелочи. На! Ушел. Он сразу уловил момент, когда бой перешел в иное качество. Ручаться можно. Зрители так ничего и не поняли, но Мазур без труда сообразил. Бедуин, казалось бы, нападал ожесточенно, яростно, сыпал непрерывным каскадом ударов, но на самом деле умышленно затягивал бой. Маскировал это эффектными бросками, выкриками, перемещениями, так что любой непосвященный обманется. На самом деле он откровенно навязывал Мазуру затяжную войну, позиционную, если можно так выразиться. Тактика нехитрая. Отводя глаза зрителям чередой эффектных финтов, уходи в глухую защиту, изматывая противника. Драка на выносливость. Побеждает сплошь и рядом не тот, кто сильнее или искуснее, а более молодой. Вот этого как раз нельзя было допускать. Уступая кое в чем, Мазур кое в чем превосходил, но не хватало простейшей вещи — молодости. Бедуину не более 30, а то и поменьше, зато Мазуру... Многовато Катерангу Мазуру для данного случая многовато. И годы берут свое, и дыхалка уже не та, и связки не те, и не тренировался всерьез давненько. Это тоже давно не видел настоящих тренажеров, но на его стороне молодость. Это вам не сытенький, накачанный мальчик из спортзала, его тоже учили убивать, чтобы не погибнуть самому, и учили на совесть. Знаем мы, что такое легион. Первый тревожный звоночек тренькнул, когда Мазур ощутил обжигающую боль в плече. Пропустил удар. Не от того, что прозевал, а потому что противник оказался резвее. Плохо. А ну-ка так. А так вот получи. Что он прицепился? В третий раз одно и то же. Такое впечатление, что специально в ключицу и целит. Что ж, умно, умно, толково, белая кепка. Что ж, сыграем в его игру. Щенков при всем их опыте частенько подводит самоуверенность. Навязал затяжной бой, чтобы измотать противника, значит, ждет первых симптомов измотанности. А значит, какая-то часть сознания отстранена от выработки верных оценок. Трудно в таких условиях точно подсчитать свои ушибы, боль не всегда и чувствуешь, но по ребрам он Мазуру попал толково, и плечо задето, ухо жжет. А если так? Притворившись, будто потерял темп, дрогнул, что, честно признаться, требовало не столь уж изощренного лицедейства, он и в самом деле близехонько продвинулся к тому рубежу, где совсем близко маячит усталость. Мазур пошатнулся, отпрыгнул, сделал вид, что падает, но упал рассчитанно, перекатился, в секунду зацепил пяткой щиколотку противника, взмыл над землей щучкой, метнувшись в сторону. Сбил. Впервые за все время один из дуэлянтов оказался на земле. Вот только развить успех не удалось. Бедуин извернулся змеей, ухитрившись так и не треснуться затылком о твердь земную. От первого удара ногой ушел, а вот от второго не смог. Так, теперь пустить кровь. Почавки ему, чтобы кровушка летела веером, подтачивая уверенность. Так уж человек устроен. Вид собственной кровушки, ее влажная соль на роже, на языке, лишает пусть крохотной, но все же доли уверенности в себе. А ежели мы тебе большой палец из сустава вынесем по японской методике? На! Волчьим чутьем Мазур просек миг изменения, перелома в драке. Теперь, плюнув на дыхалку, на годы, насесть, не давая передыху, вырубать не обязательно, ошеломить его, сломать волю, заколотить. Больно, зацепил. На, на, не увлекайся, уйди влево, только влево. Мордой его на солнышко, навстречу жарким лучам. То ли толпа не орет, то ли не воспринимаешь ее рев. Хорошее солнце, жаркое. Ссадину на затылке печет. Он ничего не видел вокруг. Мир сузился, площадка сузилась, перед глазами мелькнула алая пелена, и это плохо. Так и дыхалка собьется. На! Тут уже было не до галантности. С самого начала было не до галантности. Вновь полыхнула алая пелена. Прорываясь сквозь нее взглядом, Мазур метнулся вперед, поставил блок, разрушил чужой блок, достал кадык кончиками пальцев, отдернул ладонь и ударил вновь, ногой, под колено, отмахнулся от последнего удара бедуина, твердо зная, что он последний. Не убить бы, ведь повесят. И как они тогда? Та и эта. Но той давно уже нет. Достал скрючившегося противника пяткой, извернувшись, ударил в последний раз, чуть не поддался слепой ярости. Хотелось размолотить в лепешку, чтобы не посягал. Удержался. Отступил, уронив руки, налитыми кровью глазами следя за скорчившейся на сухой твердой земле голой фигурой. Достаточно для победы или все же нет? Перед ним вдруг возникла чья-то рожа, то сводившая широко раскинутые руки, то разбрасывавшая. Отмашку дает, что ли? Ага, это герцог. «Все, все, все!» Мазур услышал вопль рефери. В уши тут же ворвался рев толпы. «Все, конец, победа!» То же самое орала сотня глоток. Мазур отвернулся, побрел к скамейкам. Сидевшие торопливо вскочили, давая место. Упал задницей на жесткую доску. Внутри творилось неописуемое. Сердце колошматилось о ребра. Легкие ходили ходуном, под ложечкой жгло, глаза туманило. Все доходило, как сквозь полуобморок. Кто-то хлопал его по плечам, кто-то орал в ухо, а губы вдруг стукнулось что-то твердое. Мазур разжал рот, глотал хлынувшую струей из задранной бутылки прозрачную отраву, кашляя, проливая на грудь, обжигая горло, трезвеющим сознанием отмечая, что это не виски, покрепче будет, и вкус непонятный, и бутыль без этикетки. Сумасшедшее напряжение медленно-медленно таяло. Его все еще хлопали по плечам, восторженно орали в уши, и весь этот гомон вдруг перекрыла череда выстрелов. Мазур увидел, глядя над головами болельщиков, что это герцог, стоя посреди площадки, палит, опустошая в воздух обойму потертого кольта. Когда патроны кончились и настала тишина, министр культуры заорал. «Итак, друзья мои, безоговорочно победил наш гость. Девица признается его законной и неотъемлемой собственностью. Играйте победу, герольды! Только где ж вас взять-то? Эй, пропустите даму, олухи, принцесса приветствует своего героя. Кто поближе, пните желтопузика под зад, чтобы даме дорогу не загораживал». Ольга кинулась Мазуру на шею, прижалась, пачкаясь сухой пылью и кровью. «Это откуда ж кровь?» «Из носа, оказывается. Но плевать, не опасно». Он стоял, пошатываясь, уронив руки, все еще тяжело дыша. В голове снова туманилось, на сей раз от свежего запаха ее тела. Иного, незнакомого, от упругого тепла под тонким платьем. Ольга прижималась к нему так, словно вот-вот должен был грянуть конец света. В голове у Мазара не было ни особенных мыслей, ни чувств. А те, что имелись, сводились к простому, ликующему воплю. «Съели, суки! Я вам покажу, как хранить империю. Империя умирает, когда умирают ее последние солдаты, а они пока что живехоньки. Если бы еще сказать «моя», если бы, а она ничья, своя, чужая. Мои поздравления, леди и сэр, с прежним аристократическим выговором протянул герцог. Я думаю, мэр ради такого случая вам выделит бесплатную воду для душа. А если вам вдруг придет в голову после столь блистательно подтвержденных прав друг на друга перевести отношения в иную плоскость, у нас отыщется самый настоящий падре, особо позвольте заметить, не лишенный сана, хоть и занятый в настоящее время не службой Господу, а стяжанием опалов. Эй, где там падре, маргиналы? Где наш пастырь? Ведите его сюда, вдруг да понадобится». Ольга, оторвавшись от Мазура, вдруг залепила герцогу такую оплеуху, что звон пошел на всю округу. Хотела добавить, но он, шутовски раскланившись, успел бросить: «Мисс, вы меня осчастливили на всю жизнь!» Ольга в самый последний момент задержала удар, отвернулась и, крепко ухватив Мазура за руку, повела его сквозь поспешно расступавшуюся толпу. Шагала, гордо задрав подбородок, глядя перед собой. Отойдя немного, сообщила: «Если бы он тебя вырубил, я бы за него взялась сама. В жизни не допустила бы, чтобы... Но я в тебя верила». «Спасибо», — криво усмехнулся Мазур. Поискал взглядом Кацубу, но нигде не обнаружил. «Хочешь пошлую фразу?» ты был великолепен. Я старался, — сказал он хмуро. Почему-то сейчас Мазур начал испытывать нечто, весьма напоминавшее стыд и раскаяние, словно сделал что-то чертовски предосудительное, выставил себя на всеобщее осмеяние. Глупейшее ощущение, если разобраться, но оно присутствовало. Окинув себя беглым взглядом, Ольга по неисповедимой женской логике вдруг сделала неожиданный вывод. Платье пропало. Первый раз надела. Ну, и наплевать. Когда раздался осторожный стук, больше напоминавший царапанье, Мазур взмыл с постели довольно браво, хотя в местах в четырех по всему телу и ворохнулась остро вполне предсказуемая боль. Свет единственной лампочки был довольно тусклым. Никто здесь не рассчитывал, что постояльцы будут портить глаза чтением или разбирать ноты. Бесшумно взведя курок, он подкрался к двери, до конца не верил здешним весельчакам, что с его стороны было вполне понятно и простительно. Кацуба до сих пор где-то болтался, навестил после ристалища, перекинулся парой слов, потом предупредил, что пойдет надолго побродить, и исчез. Ольга же легла спать с пистолетом под подушкой. В коридоре, правда, стояла тишина. Ну да, кто их знает. Кто? Спросил он осторожно. Вызов на поединок, на граблях, до первой крови. Чертыхнувшись, он отодвинул хорошо смазанную щеколду. Небрежно его отодвинув, вошла Ольга в коротком черном халатике, обдав облачком незнакомых духов, прошла к столику, водрузила на него большую черную бутылку вина, два толстых стаканчика, бросила буднично. Курок спусти, вокруг тишина и покой. Вернулась к двери, задвинула щеколду, мимоходом непринужденнейше чмокнула его в щеку и по-хозяйски устроилась на узкой койке, подобрав ноги. Игнорируя распахнувшийся халатик, прищурилась. «Будь здесь кто-нибудь из наших классиков прошлого века, у здешних, я имею в виду не русских, непременно почесав в затылке гусиным пером, вывел бы что-то вроде. Он смотрел на девушку и не верил своему счастью. В душе его мешались разнообразные чувства. А они у тебя и правда, похоже, мешаются. Твоя честная и открытая физиономия дипломата достойна кисти живописца». Тихонько фыркнув, Ольга поманила его ладонью. «Положи пистолет и иди ко мне». Мазур медленно спустил курок, придерживая его большим пальцем, не глядя, положил оружие на столик к стене. В висках жарко постукивала кровь, но он сдержался, сказал почти спокойно. «Насчет платы речи не было, сеньорита. Следовало бы встать и закатить тебе хорошую оплеуху». — мечтательно, — сказала Ольга. — Ну, а тебе, во-первых, и так уже досталось, а, во-вторых, тупоумие мужчин общеизвестно. Нет смысла злиться. Она развязала поясок и одним движением плеч освободилась от халатика. Философия проста. Мужчина непременно должен быть меня достоин. Ты, как я убедилась, достоин. Посему брось молоть чушь и иди сюда. Как писалось в какой-то старинной рукописи. «Я тебя хочу, а ты меня». Мазур подошел, освобождаясь от скудной одежонки. Голова была совершенно пустая. Ольга уверенным движением, притянув его голову, зашептала на ухо. «Прости, невинности для тебя не сберегла. Откуда я могла знать, а?» Узкая армейская койка уже не казалась тесной. Из-за реки долетали пронзительные ночные звуки. Мазур вошел в нее, распростертую и покорную, словно первый раз в жизни, и она тут же перестала быть покорной. Короткие стоны прорывались сквозь поцелуи, и в отдававшейся ему женщине не было ничего знакомого. Того. Все связанные с ней переживания и нервотрепка нашли мгновенный выход в короткой судороге. Мазур смущенно замер. Еще этого не хватало. Так оскандалится. «Не переживай», — прошептала Ольга на ухо. «Подумаешь, беда какая! Нашлось несчастье!» Она задышала чаще. «Сейчас все наладится». повернись. Наладилось. Они любили друг друга остервенело, нежно, неспешно, яростно. Тесная кровать словно нарочно была придумана для этих двух влажных тел, и в редкие минуты просветления Мазур видел, что запрокинутое лицо, прекрасное и дикое в гримасе откровенного наслаждения, ему незнакомо. Как незнакомо знакомое вроде бы тело. Все было чужим, новым, аромат кожи, запах волос, вкус потаенного, губы, ладони, стоны, шепот. Ольга его опустошила до донышка, во всех смыслах и всяким манерам, напоследок позволив то, чего никогда не делала та. Он прямо-таки колыхнулся в невесомости, когда все окончательно утихло. Пожар погас, и он обмяк, уронив лицо девушки на спину. Придя в себя, отодвинулся, и они улеглись в обнимку на койке, снова каким-то чудом ставшей чертовски узкой и тесной. Мазур с неким непонятным страхом ждал ее первого слова. «Я ведь другая?» — спросила она тихо. «Другая», — сказал он, ощутив столь же непонятное облегчение. «Совершенно другая». Она не задала пошлейшего вопроса, кто лучше, а кто хуже. Она была умна. Вернулся страх, но теперь он был другого рода. Мазур запоздало, бессмысленно испугался, что мог сюда и не попасть. Ничего этого не пережить. Вот теперь он, согласно давно умершим здешним классикам, совершенно не мог разобраться в ощущениях и чувствах. Может быть, от того, что для них и не было слов? Глупо думать, будто в человеческом языке есть слова для всех абсолютных движений души. Очень глупо. Одно он знал, что любит эту. Но едва попытался что-то сказать, Ольга проворно прикрыла ему ладонью рот. А вот этого не нужно. Чего? Чует мое сердце, ты собираешься наговорить массу ужасных вещей. Что ты меня любишь. Что любить готов по старику экклезиасту. Доколе не померкли солнце и света, луна и звезды. И не нашли новые тучи вслед за дождем. Не надо, милый. У тебя слишком прочно в голове та. Может, пока, а может, навсегда. А я — это я. И чтобы ты любил меня, то ли срок не пришел, то ли должно произойти нечто. Что? Ну, откуда я знаю? Вздохнула Ольга, примостив голову у него на груди. Я вообще не знаю, произойдет ли это нечто. Я ведь не чья-то копия, мой кавальер. Я сама по себе независимая, гордая и упрямая. У меня были мужчины. У меня есть цели в жизни. Мы взрослые люди, в конце концов. Они возникли из ниоткуда. Знаешь что? Давай посмотрим, что будет утром. Как мы друг друга будем чувствовать? Может, что-то и определиться наброском? Принеси вина, пожалуйста. У меня есть дерзкое желание угомониться как можно позже. Вот только не знаю, как ты к этому отнесешься, вымотанный гладиатор. Это заманчиво, — сказал Мазур, поцеловал ее и пошел к столу. Буду следовать за вашими желаниями, сеньорита, доколе... Как там? Доколе не померкли солнце и свет. Брат дедушки был аббатом. Представь себе, самым настоящим аббатом в монастыре Сан-Бартоло и ревностным. Когда он гостил у нас, мог, да простит он мне такую вульгарность, заездить экзаменами на знание Библии. Правда, потом я вынуждена была признать, что книга «Экклезиаста» и в самом деле произведение редкого гения. Ольга поудобнее присела у стенки и, покачивая стаканом совершенно черного в сумраке вина, продекламировала: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. все, что будет, суета. И серьезнее добавила: «Да простит мне Пресвятая Дева, если это невольное богохульство, но я-то очень надеюсь, что нет». Мазур, относивший себя нерадивым верующим, в библейских текстах был не столь искушен, единственное, что он помнил наизусть, кажется, вовсе не принадлежало экклезиасту. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Маловато, чтобы включаться в беседу на библейские темы с двоюродной внучкой самого настоящего аббата. «Ну, вряд ли богохульство», — сказал он, подумав. «Коли уж в Библии есть песня песней...» «Вот, кстати», — прищурилась Ольга, — «очень своевременная тема, мой кабальеро. Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». «Это намек, сеньор полковник, если вы не поняли». «Понял», — сказал Мазур, чуть задыхаясь. «Полковники иногда бывают сообразительны». Он залпом осушил свой стакан и пошел к кровати навстречу дразнящей улыбке самой неожиданной в его жизни женщины. Там и дороги-то было три шага, но сколько за это время успел передумать, что будет дальше, любит он или попросту тоскует по той, и главное, как же теперь жить в постоянном страхе за нее, за эту. Глава 13. Они уходят. И утром не произошло ничего, изменившего бы новые отношения. Все повторилось, естественно, просто, сонно и уже знакомо, после чего Ольга ускользнула в полном соответствии с незнакомым ей, разумеется, шлягером. То ли девочка, то ли видение, пояснив, что даже в такой дыре, как эта, девушке из общества, снабженной солидными рекомендательными письмами, следует самую малость заботиться о репутации. Все могут знать, но никто не должен ничего видеть. В чем и состоит, добавила она с ухмылкой, хваленая латиноамериканская мораль, ничем особенным не отличающаяся от всех других моралей. Оставшись один, Мазур прошелся по комнате, чувствуя, как физиономия расплывается в глупой усмешке. Синяки побаливали. Правое ребро, третье снизу, зудело особенно пронзительно, но никаких переломов и трещин, определил он привычно, не было, а все происшедшее ночью и утром окрыляло настолько, что на боль следовало наплевать. Должно быть, здешние обитатели, на три четверти иностранцы, давно переняли у местных обычай вставать самыми ленивыми петухами. Шел 10-й час, но в поселке стояла тишина, и в отеле тоже. Только слышно было, как шумит вода в душе, куда ушла Ольга. Кацуба вторгся без стука. Попросту попробовал дверь и, обнаружив, что она не заперта, жизнерадостно ввалился. Присел у стола, без церемонии налил себе стаканчик вина, потянул ноздрями воздух. Хорошие духи. Итальянские. Дорогущие. Жаль, мон колонель, вы не видите свою физиономию. Столь забавной смеси некоторого смущения и горделивости я уже давненько не зрел. Воздержусь от комментариев, дабы не задеть ваши чувства. Развлекайтесь как хотите, лишь бы не вредило делу. Правда, мудрый старец-экклезиаст учил, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, в сердце ее силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. «Ну, знаешь ли, у экклезиаста есть и нечто весьма даже противоположное», — сказал Мазур с авторитетным видом, хотя не смог бы подробно процитировать услышанное от Ольги. «Верно», — сказал Кацуба, — «однако там нет ничего противоречащего другой мудрости. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Навострился, беззлобно проворчал Мазур. Хоть в богословы записывай. Насчет богословов не знаю, серьезно сказал Кацуба. Но пару лет назад бродил я по здешним южным департаментам в личине шизанутого проповедника. Попадаются такие в глубинки. И была ситуация, когда знание Библии не просто выручило, жизнь спасло. Оденься-ка в темпе. Я понимаю, мыслями ты еще в объятиях Беатричи, но дела повернулись так, что срочно нужно поработать. Пока все спят. Мало ли. Мазур прыгнул в штаны, быстренько зашнуровал ботинки, потянулся за кобурой, но Кацуба остановил. Нет нужды. Нам пройти-то 3 шага. Он вышел первым. Прислушался. Тишина. Только вода шумит в душевой. Наискосок пересек узкий коридор и отпер дверь номера кошачьего антиквара. Хозяин именно там и находился, связанный по рукам и ногам, со всем умелым старанием, с надежным кляпом во рту. Судя по доступной для обозрения части лица, настроение у Фредди было прескверное, как у любого на его месте. Не задавая вопросов, Мазур присел в углу. Кацуба тихо сказал: «Я тебе не буду подробно объяснять все с самого начала, слишком долго. Короче говоря, в определенный момент стали зарождаться подозрения. Подозрения со временем перешли в уверенность. Не осталось недомолвок, пришлось срочно принимать меры. Гляди, это в ящике было. Там двойное дно. Сверху кошки, а в тайнике очередной изыск силиконовой долины». Осмотрев черный предмет размером с книгу, с кнопками, парой маленьких дисплеев и черной шишечкой выдвижной антенны, Мазур с пониманием кивнул. «Рация, а?» «Скорее радиотелефон», — кивнул Кацуба. «Спутниковый? Отличный. Я с собой не стал волочь. Много шпионских штучек, мало ли чего, не стоит зря рисковать, но парочку полезных приспособлений прихватил».